За Христом я следовать повсюду готов. У спокойных вод посреди живых цветов буду следовать повсюду и везде за Ним. Радостно шагая по стопам святым, буду следовать за Ним всюду и везде за Ним всюду. Повсюду готов, через потоки бурные и под шум ветров, под Его рукою не боюсь я ничего. Безопасной бури под щитом Его буду следовать за Ним всюду и везде за Ним всюду за Иисуса. Буду следовать, где куда бы он ни повел, я пойду за Ним. За Христом я следовать повсюду готов, по равнине и по крутым склонам холмов. Проведет меня Он целым по Своим следам, мир небес Своим искупленным детям. Буду следовать за Ним всюду и везде за Ним всюду за Иисусом. Буду следовать, где куда бы Он ни повел, я пойду за Ним.